Глава 4. Глаза Глеба Николаевича чуть сузились. Красивые глаза. Она бы непременно это заметила, если бы ей было дело до чьих-то там глаз. «Что не так?» — тихо спросил он. Наташа сглотнула. Ей нелегко давалось общение с новыми людьми. Но она старалась и со временем приобрела, говоря сухим языком медицинских терминов, нормальные социальные навыки. Однако это, впрочем, никак не отменяло того факта, что нормальной в общепринятом понимании этого слова Наташа вряд ли была, особенно если мерить эту нормальность шкалой оценки степени аутизма. «Наташа, что не так?» «Ну вот опять. Какая там нормальная?» Взяла и выпала прямо посреди разговора. «Хорошо, хоть вообще не ушла. Нормальные ведь так не делают». Наташа совершенно точно об этом знала, но не всегда могла соответствовать. «Я не знаю. Я сейчас...» Наташа сменила направление и скрылась за хлипкой дверью в ванную. Стащила домашние штаны, трусики и... резко зажмурилась. До того, как она приобрела нормальные социальные навыки, жить ей было непросто. Наташа прошла долгий путь. Года в 3-4 одного только вида крови было достаточно, чтобы она скатилась в истерику. Упала на пол и громко орала, дергая ногами, как перевернутая черепаха. Теперь же ей просто стало плохо. Не по себе. Она растерла лицо в тщетной попытке увидеть ситуацию целиком, а не только ее составляющие. Обхватила себя ладонями, качнулась вперед-назад. Что делать? Социализироваться Наташа смогла, это бесспорно. Но у нее до сих пор были огромные проблемы с организацией своих действий и переключением на новую задачу. Картинка ее жизни никогда не была цельной. Она распадалась на сотни неровных частей. И порой Наташа зависала, пытаясь выделить самую важную на данный момент или хотя бы чтобы просто понять, куда ей двигаться дальше. В дверь постучали. Наташа вздрогнула, вспомнив, как точно так же, несколькими минутами ранее, к ней в дом вломились какие-то люди. «Наташа, открой, пожалуйста. Я... волнуюсь». Тряхнув головой, Наташа вернула одежду на место и дернула шпингалет. Дверь тут же открылась. «Все хорошо?» Она покачала головой, впиваясь взглядом в лицо своего свекра. Если кому-то появление Громова в жизни сына и могло показаться странным, то только не Наташе. Она видела жизнь обрывочно. Ей не приходило в голову задумываться о том, где Громов был раньше и почему он не принимал участие в жизни Кирилла. Ей даже не показалось странным, что его отчество не совпадало с именем Глеб. «У меня кровь», — сказала она, ничуть не смутившись и даже не отведя взгляда. Иногда несоответствующие случаю эмоциональной реакции играли ей только на руку. Впрочем, Наталья даже не понимала, что ведет себя как-то не так. Не так себя повела бы другая девушка, которая почему-то была бы вынуждена объяснять свекру, что у нее... ну, вы поняли. «Кровотечение?» Пожала плечами. «Немедленно собирайся в больницу». «Точно! Вот что ей давно следовало сделать». Наконец, осознав, что ей нужно предпринять, Наташа выскочила из ванной. И толку, что Глеб Николаевич не успел уступить ей дорогу, и она едва не влетела в него. «Осторожней! Не делай резких движений!» Вот-вот. Ей стоило себя поберечь. «Как же хорошо, когда кто-то тебе помогает собирать пазлы!» Наташа улыбнулась совершенно не к месту. Кто-то бы этого совсем не понял и, может быть, даже ее осудил. Тот, кто не понимал, как трудно ей на самом деле справляться даже с такими простыми задачами. «Вот», — сказала она, доставая из-под допотопной кровати обычную спортивную сумку. «Что это?» «Так ведь вещи». «Они у тебя в сумке хранятся?» «Мы ведь недавно только переехали. Не успела еще разложить». Последние слова вновь вернули Наташу к мыслям о муже. Она осторожно шагала по полутемной лестнице вслед за Глебом Николаевичем, ежась от того, что тело вновь захватывало зябкая противная дрожь. Мысли в голове метались. Она никак не могла ухватить одну, самую важную. «С Кириллом точно все хорошо?» Глеб Николаевич как будто замешкался. Пикнул брелоком, разблокируя замки на дверях его шикарной машины. Ему не хуже. Осторожно заметил он. Наташа смутилась. Да, я это и имела в виду. Прошептала она. Ты, главное, не волнуйся. Заметил Громов, помогая ей устроиться на сиденье. Думай о малыше. Сейчас тебе нельзя волноваться. А она не могла. Не могла не думать о муже. Весь день и весь вечер молилась, чтобы тот выжил. Сердце тревожно стучало. Сжималось, давило внутри. И хоть Наташа привыкла к собственному одиночеству, Кирилл очень много работал. В тот раз оно стало невыносимым. Ей было страшно. Как будто предчувствие какое-то. Быть беде. И ведь могло все что угодно случиться, если бы не Глеб Николаевич. Но это она сейчас так думала. А когда они все вместе вваливались в их с Кириллом квартиру, Наташа его даже не узнала. В костюме ее свекр выглядел совсем по-другому. Более взрослым и замкнутым. Ей было сложно представить, что такой человек может пнуть лежащего на полу человека ногой, каким бы уродом тот ни был. Его вообще невозможно было представить в такой дикой обстановке. Настолько важным, степенным, деловым он казался. С его приездом атмосфера под реанимацией стала совершенно другой. Как будто кто-то выкачал прежний воздух, пропитанный паникой и отчаянием, и впустил свежий, полный спокойствия и надежды. И Наташа как будто захлебнулась им, этим воздухом. Как если бы ее кто-то одним сильным движением вытащил из топкого болота ужаса, в котором она тонула. Наташа на своем стуле замерла, цепляясь за ощущение этого незыблемого покоя, и сидела, не замечая, как время бежит. А потом к ней подбежала Лариса Викторовна и все испортила. Так вот, в костюме он был совсем другим. А сейчас Наташа прижала руки к животу и чуть повернулась, чтобы лучше разглядеть Громова. Он выглядел совсем иначе. Толстовка, потертые джинсы делали его образ более земным. Или могли бы сделать, если бы не та аура силы и опасности, исходящая от него точно так же, как совсем недавно, покой. Живот сжало новыми спазмами. Наташа закусила губу. Отвлекаясь на всякие глупости, можно было не думать о том, что в любой момент она может потерять ребенка. Озноб прошел по позвоночнику. Спинка взмокла. А дыхание стало слишком частым для того, чтобы быть нормальным. Паническая атака. Это просто паническая атака. Наташа откинулась на подголовник и закрыла ладонями уши. Тихая музыка, играющая в салоне, едва не заставила ее закричать. Некрасиво, как в раннем детстве. В том детстве, в котором она не приобрела нормальные социальные навыки. Впрочем, что есть нормально? В ситуации, когда весь твой мир раскачивается из стороны в сторону под угрозой и вот-вот обрушится? Будет ли слишком странно, если она закричит? Кажется, Глеб Николаевич выругался. Почему-то именно это ее отрезвило. «Наташа! Наташа, ты меня слышишь? Скажи, что мне сделать! Наташ!» Он съехал на обочину, резко затормозил и всем корпусом к ней обернулся. Огромная ладонь коснулась ее лица и чуть приподняла голову. Наташа не переносила чужих касаний. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно рядом с человеком, ей нужно было полностью ему довериться. Как матери. И как потом мужу. Но прикосновения свекра не вызывали в ней отвращения. Даже когда он погладил ее по волосам, там, в тесном коридоре. А ведь с волосами вообще отдельная история. И их лучше не касаться. Совсем. Никому. «Наташа!» — впервые повысил тон Громов. «Да», — моргнула она. «Что происходит?» «Ничего. Извините. Я немного странная, правда?» «Нет», — дернул он головой. «Ничего подобного. Так что же все же случилось?» «Думаю, все дело в панике». «Да», — прохрипела Наташа. «Бывает. Ты как, дышать можешь?» «Могу. Я... Иногда до меня поздно доходит». Наташа отвела взгляд, сама не зная, почему разоткровенничалась. Она читала, что в действии над такими детьми, как она, другие дети обычно смеются. А потому Наташа очень стеснялась своих нетипичных реакций. Боялась настолько, что в какой-то момент вообще запретила себе проявление любых эмоций. Ну, вдруг она сделает что-нибудь странное и снова попадет в просак? Или, что еще хуже, поставит в неловкое положение любимых? Из-за этого многие думали, что она вообще не способна на чувства. Это было совсем не так. Она чувствовала, только выражала их совсем иначе. Точнее, выражала бы, если бы только позволила себе это делать. Копировать проявления эмоций других людей Наташа попросту не могла. И выходил замкнутый круг. «Ты действительно в шоке». Теплые, чуть шершавые пальцы скользнули по ее щеке и на секунду замерли. Наташа приоткрыла глаза. «Как же рядом с ним спокойно!» — сглотнула. «Я боюсь». «Я знаю, но все будет хорошо». Наташа кивнула и совершенно невольно потерлась лицом о его руку. Как будто это было нормально. А ведь для нее так оно и обстояло. Громов откашлялся. Поерзал на сиденье. «Ну что, можем ехать дальше?» В ответ Наташа медленно кивнула. Глеб Николаевич привез ее совсем не в ту больницу, в которой она состояла на учете. Впрочем, он даже адрес не спрашивал. Это была какая-то частная клиника. Наташа это сразу поняла. Но удивилась не этому, а тому, что свекор сам все объяснил в приемнике. Ей не пришлось преодолевать себя, как это обычно бывало, чтобы объяснить, что стряслось. Ее осмотрели и проводили в уютную палату. «Ты как, одна справишься?» «Наверное. А меня здесь надолго оставят?» Наверное, странно было, что она поинтересовалась об этом не у врача, холеной блондинки неопределенного возраста, а у Громова. Но Наташа блондинку видела в первый раз, а вот к свекру уже привыкла. «На первые сутки точно, а там как дело пойдет. А что тебя так волнует?» Наташа задумалась. Напрягла память в попытке вспомнить что-то важное. «Ах, да. Ну, мне хотелось бы быть поближе к Кириллу, чтобы... Ну, чтобы он чувствовал, что я рядом. А еще у меня запись на завтра назначена». «Куда запись?» — нахмурил брови Громов. «Куда?» — удивленно переспросила Наташа. «А, нет, никуда. Просто запись. Я озвучкой занимаюсь. Ну, иногда меня приглашают озвучивать рекламу на телевидении или какое-нибудь кино. Это моя работа, понимаете?» «Понимаю», — заверил Громов, от чего-то замешкавшись. «Да только какая работа, Наташ? Тебе отдыхать надо». Наташа кивнула, задумалась ненадолго, потому что от нее опять ускользало что-то важное. «Ой!» — вспомнила вдруг. «А как же мне отдыхать? А если Кириллу лекарства дорогие понадобятся или операция? Ведь деньги нужны». «Об этом не беспокойся», — отрезал Глеб Николаевич, сжав губы в тонкую линию, как если бы она сказала что-то неприятное или чем-то его обидела. Наташа растерялась. Смущенно отвела взгляд. «Может быть, он подумал, что она у него что-то просит? Так ведь это совсем не так». Животом прошла серия спазмов, что заставило Наташу отвлечься от разговора. Она подняла трясущие ладони и, накрыв низ живота, свернулась в комочек. Кирилл не хотел ребенка. Наташа знала об этом. Может быть, она оставалась немного замкнутой, но дурой уж точно не была. Может быть, это знак? «Тебе стало хуже? Боль усилилась?» Сквозь вязкое варево страхов донесся охрипший голос. «Нет, нет, я просто подумала, что, может быть, мне не суждено иметь и мужа, и ребенка. Что если выкидыш — моя плата за жизнь Кирилла?» «Большего бреда я в жизни не слышал!» — взорвался Громов. И, возможно, если бы это был кто-то другой, Наташа испугалась бы подобной вспышки. Но это был он. Тот, рядом с кем ей было спокойно. «Ты мне это брось, Наталья!» чтобы я такого больше не слышал. Причем здесь одно к другому? Я просто боюсь. Так боюсь, вы бы знали. Я ведь могу все потерять. Уже почти потеряла. Лариса Викторовна ведь не врала. Кирилл не хотел ребенка. Захочет, отрезал Громов. Прекращай терзаться и спать уже ложись, а? Поздно ведь. А вы уйдете? Отчего-то забеспокоилась девушка. Глеб Николаевич замер. Посмотрел как-то так странно. Наташа никогда не видела, чтобы так обычные люди смотрели. Наверное, она опять что-то не то сказала. Да нет, побуду с тобой, пока ты не уснешь. Да? Ага. Согласилась Наташа, как будто это было нормально. Впрочем, откуда ей было знать, что нормально, а что нет? Она и не задумывалась об этом. Просто улеглась на подушку и закрыла глаза, наслаждаясь покоем, который от него исходил.